Глава 25. Губы. Меня засосало в портал и выбросило прямо в каких-то неведомых тропических джунглях. В тропических, черт возьми, джунглях. Первым делом я встал и осмотрелся. Несмотря на то, что маны в моем теле почти не осталось, продолжал на автомате искать источники воды поблизости. Благо, это не требовало больших затрат энергии. Здесь была настолько высокая влажность, что через пару минут я был уже весь мокрый. Но мне, как магу стихии воды, это было лишь на руку. Родовой дар не нашел поблизости людей в радиусе 2,5 километров. Раньше я мог просматривать все 5, но после слияния 2 данных мне даров уровень владения водной магией понизился до 4. Но я это быстро исправлю. Так быстро, как только смогу. А для начала надо выбраться. Стоило только подумать, как рядом раздался дикий утробный рык. «Киса, киса, иди сюда!» Ласково прошептал я животному, уж больно смахивающему на рысь. Правда, зеленого цвета. Животное показало голову из-за кустов и оскалилось, демонстрируя мне ряды бритвенно-острых зубов. Только вот мне не было страшно, ведь я такой же хищник. Но вместо физической демонстрации силы я выбрал магический способ. Главное не оплошать, а то запасов маны не хватит на какой-либо другой фокус. Я начертил пальцем в воздухе руну, одну из самых простых. И между мной и рысью выросла огненная стена. Направил пламя к животному. И киса быстро ретировалась обратно в кусты, на которые следом налетела огненная стена. Надо тушить, а то только пожара мирового масштаба мне сейчас не хватало. И то маны не хватило, чтобы устранить огонь в полном объеме, и мне пришлось затоптать последний горячий куст ботинками. Ну, ничего лучше у меня с собой не было. Я нашел более-менее безопасное место в тени высокого баобаба, ну или очень похожего на него дерева, присел на ветку и скинул с плеч рюкзак, где мирно отдыхала моя надежда на спасение. Достал трактат, который оглядел меня неодобрительным взглядом, словно спрашивая: «Хозяин, ты чего учудил? Верни нас обратно!» «Знаешь, как вернуться?» – спросил я вслух у книги. «Нет, я не был сумасшедшим». Эта книга была живой и вполне логично мне отвечала. Так случилось и в этот раз. На 10-й странице появилась надпись «Через портал». «А как его сделать или где найти?» Озадачил книгу я. И невольно подумал, что у всех питомцы как питомцы, а у меня проклятая книга с душой мага внутри. Веселуха! В качестве ответа книга показала мне схему поиска через руны. Причем это был своеобразный гибрид моей собственной техники и той, что книга подсмотрела у юной ведьмы. А я посмотрел на землю под ногами, где не было ни одного пустого сантиметра, чего и кого здесь только не было. И корни, и трава, и всевозможные насекомые. Но самое раздражающее – неровные пласты земли, что ходили туда-сюда миниатюрными холмиками, словно муравейники. «И где мне это чертить?» – прямо спросил я у своего трактата. «Пора бы ему уже имя придумать. А может, оно у книги уже есть? Ведь я не спрашивал. Просто потому, что не принято спрашивать имена у книг. На дереве». Появилась очередная надпись. Я осмотрел баобаб с темно-коричневой корой и сделал вывод, что это вполне себе может сработать. Ведь никто не говорил, что мне нужно именно попой сидеть в центре пентаграммы с рунами. Можно дотронуться и ладонью. Пока вырезал на дереве схему, ориентируясь на образец 10-й страницы, на 11-й мы с книгой разболтались. «Как тебя зовут?» – все же спросил я. «Морфелиус», – написал трактат. «Вот это имечко! Ты вообще откуда такой взялся?» «От печатного станка. А если серьезно, то это тайна, которую мне нельзя разглашать». «Почему нельзя?» – не унимался расспрашивать я. «А то поблизости, кроме хищных зверей и надоедливых насекомых, больше никого не было. Потому что на мне лежит множество клятв. «А можно их снять?» – задорно поинтересовался я, только уничтожив мою и без того проклятую душу. «Хм, слушай, а может, я тебе рот вырежу? А то неудобно читать и чертить схему. Я некоторые линии уже по третьему разу проверяю. Откуда в тебе столько садизма к бедной книге?» Написал трактат свой вопрос, а я подметил, что он стал более словоохотлив, чем в первые дни нашего знакомства. «Да я как лучше предлагаю. Или, может, у тебя заклинание нужное есть?» Написанные кровью слова на пожелтевшей странице сменились многоточием. Трактат серьезно обдумывал мое предложение. Признаться, я был бы не прочь снова получить возможность говорить. И в моей кладези знаний даже нашлось нужное заклинание. Вот это совпадение. Только понадобятся губы. Любые. Но желательно не женские. «Губы?» – смутился я и повторил. «А хочешь, тебе морду приделаем?» Осмотрелся, закрыл книгу и выставил ее перед собой так, чтобы глаз видел то же, что и я. «О, вон той змеи! Видишь, как смотрит? Так и ждет момента, чтобы напасть. А можно человеческие?» – попросил трактат и изобразил рядом с надписью бородатого мага в шляпе, который пускал одинокую слезу. «Правда?» размером с полщеки. «Это ты себя изобразил?» «Нет». Взял примерно шаблонное изображение магов. «Так что думаешь насчет человеческих губ?» «Нет», — ответил я и свел брови к переносице. «Я не стану никого убивать ради губ». «Хнык-хнык. Какой-то ты слишком чувствительный для трактата с проклятиями», — иронично подметил я. «Ну, какой есть. Кстати, можешь звать меня просто Морф. Так меня друзья еще при жизни называли». Разоткровенничался Морф. «А это разве не тайна?» Усмехнулся я и вывел на дереве очередной рунный завиток. Работа была очень кропотливая, и я надеялся, что у меня есть еще хотя бы 3 часа до темноты, иначе придется доделывать утром, а я бы крайне не хотел ночевать в этой глуши, заполненной самыми разными тварями. «Не тайна. А я могу сам выбрать животное из местных, у кого мы отрежем губы». «Думаю, да, только учитывай, что мой запас маны только начал восстанавливаться. Тоже мне нашел проблему. Тут полно макров растений, чего их не используешь. У меня от этой надписи даже челюсть отвисла. Привыкший к совершенно другим мирам и схваткам, я и не догадывался, какое богатство скрывается вокруг меня». «Где искать макры у растений?» – вдохновленно спросил я. «В корнях». Морф вывел мне огромную статью про макры растительного происхождения и показал несколько схем по самому быстрому способу извлечения. Это с травкой наизнанке было все просто. Выдрал и все. Вот тебе невероятно крошечная частичка энергии. А можно было и из баобаба макр достать. Такого мне бы ни на одну подзарядку хватило. Да и использовать можно было бы как многоразовый накопитель. Только вот у меня нет топора, а прихваченным адамантиевым кинжалом много не нарубишь. Пришлось умерить свой пыл и выдирать кусты. Но баобабу я прямым текстом сказал, что его запомнил. И плевать, что он меня не понял. Да, прошло всего пару часов без социума, а я уже с деревьями разговариваю. По просьбе Морфа я повертел книгу по кругу. Медленно, чтобы трактат успел осмотреться и выбрать себе жертву. И вот, пошел уже 4-й круг. У меня начала кружиться голова, а он все выбрать не мог. «Давай скорее! Мне еще схему доделать до темноты надо!» – настаивал я. И через 2 круга трактат задрожал в моей руке. Я открыл 1-ю страницу и прочитал. «В 3 километрах отсюда сидит монстр с подходящими губами. Ровно в этом направлении. И там еще река будет». Морф показал графическое изображение монстра, а я лишь присвистнул. «А никого попроще найти не мог?» – спросил я, смотря в глаз. На что трактат распахнул века на всю ширину, изображая умоляющий взгляд. «Ага, так и поверил», – буркнул я. «Так почему этот зверь?» «По форме и цвету подходит почти идеально», – написал трактат в ответ. Я хмыкнул и шумно выдохнул. Придется убивать монстра с красивыми губами, а то еще трактат обидится и перестанет делиться информацией. Это он пока словоохотлив, чтобы втереться ко мне в доверие, а потом начнет ставить свои условия и показывать истинную суть. Да уже начал, хотя это же я сам предложил приделать книге рот. Но посмотрим, что из этого выйдет. Мне дико интересно. Я вдоволь нарвал кустов, но смог восполнить всего четверть своего магического резерва. Да, в макрах растений энергии было не просто мало, она была другой и хуже усваивалась, поэтому подобные кристаллы чаще используют как накопители в артефакторике, нежели для нужд опустошенных тел магов. После того, как растормошил кусты, направился в указанном книгой направлении и уже через полкилометра уловил источник воды в искомой твари. Только вот губы ее мне были нужны целыми, а еще желательно макр из ее сердца тоже раздобыть. Поэтому вариант с заморозкой и кипячением крови отпал сразу. Оптимально было использовать водяное лезвие, чтобы просто перерубить тварь пополам. Так я и сделал. Только вот в самый последний момент монстр ловко увернулся, и его голову располовинило. Макр я все же достал и восполнил недостающие силы. А вот трактат теперь смотрел на меня крайне осуждающе. «Морф, ты же все видел, и не надо на меня так смотреть», — попросил я. «Нет, жалостливый взгляд тоже не проканает». Я уже собрался идти обратно доделывать свою схему поиска ближайшего портала, как трактат снова задрожал. «Пора ему теплый чехол покупать, а то вон, даже в тропиках дрожит». «Ну чего тебе?» – буркнул я, открывая книгу. «В 3 километрах еще один. Только на этот раз будь осторожнее», – написал Морф. Я снова шумно выдохнул. Понимал, что в таком случае точно не успею закончить свою схему до утра. «Давай сначала портал найдем, а там уже по пути прикончим кого-нибудь еще с красивыми губами», – предложил я логичное решение. «Это очень редкий монстр. Он мне идеально подходит», – письменно ответил трактат, а затем снова нарисовал красным изображение. «А не мог кого попроще выбрать? Эта тварь вообще какого уровня?» 3-го, согласно классификации мира, где мы находимся. «Ну, хоть не 7-го», – вздохнул я. «Ладно, пошли посмотрим, что там за монстр. Может, и мне какая выгода с этого будет». «Этот монстр пришел сюда из другого мира», – дополнил трактат. «С этого и надо было начинать, а то редкий, видите ли. А это просто прорыв был. Интересно, когда мои родственники увидят, как я разговариваю с книгой, то снова закроют меня в психушку? Или на этот раз все обойдется? А губы тогда лучше вне дома пришивать». На этот раз трактат нарисовал примерную карту, как найти того самого монстра. Хотя, как по мне, он ничем не отличался от предыдущего, на первый взгляд. Но когда я снова выпустил водяное лезвие, напоминающее большой диск болгарки, изобретение из моего прошлого мира, монстр ловко увернулся. Его скорость впечатляла. «Это нифига не 3-й уровень!» возмущенно прокричал я, когда монстр с разбега набросился на меня и прижал лапами к земле. Я выронил трактат, он упал и раскрылся в нескольких метрах от меня. Но уже не было времени смотреть, что же он там такое пишет. Решил воспользоваться крайним вариантом и заморозить тварь. Но не получилось. А я не понимал, как такое возможно. Ведь на монстре изнанки точно не было пресловутых защитных артефактов. Руну смерти? Сперва бы хоть одну руку освободить. Ко мне опустились ярко-красные глаза монстра и посмотрели в самую душу. Он не стремился меня сожрать. Напротив, ему было любопытно, как мне показалось, и я решил проверить свою догадку. «Ты меня понимаешь?» «Понимаю. Ты кто такой?» – утробным тоном ответил зверь. Черный, громадный, он напомнил мне фантастического волка или какого-нибудь мутанта, каких только некроманты делали в моем мире. «Сергей Акулин, я вообще здесь случайно. А ты часом не знаешь, как отсюда выбраться?» Да, вот так наивно я решил попытать удачу. Ведь монстр и сам из другого мира, и может что-то знать о порталах. Но все равно в голове не укладывалось, что он разумный. Знал ли об этом трактат? Что-то подсказывает, что книга не столь проста, какой хочет казаться. Да и у этого монстра морда вытянутая, точно у волка. Я бы точно не смог приделать его рот к книге. А значит, цель хитроумного морфа заключалась в другом. «Не знаю. Сам портал ищу», — ответил монстр, но не спешил с меня слезать. «Мы можем помочь друг другу», — предложил я. И после этого лежащий неподалеку трактат яростно задрожал, перелистывая страницы. Монстр это заметил. «Это что такое?» — гневно спросил он. «Да княженция живая. Не обращай внимания. Этот трактат, кроме как беситься, ничего не умеет». Мои слова задели морфа, и он принялся с большой скоростью перелистывать свои страницы, тем самым показывая мне все свои эмоции. «Какая-то она чувствительная», — прокомментировал волк. «Есть такое, только это он. Его зовут Морф. А как твое имя?» Враждебный настрой существа быстро исчез, но, судя по взгляду, он оставался на стороже. «Ленс», — ответил он и убрал с меня свои громадные лапы. «Ты знаешь, как найти портал?» «Да, тут неподалеку начал схему поиска чертить, но еще не закончил, уже стемнело». «И какой портал тебе нужен?» «В мой мир, с людьми», — усмехнулся я, так как это было и без того логично. «Можно подумать, как найти твой, слегка изменив схему. Ты знаешь хоть какие-то ориентиры своего мира?» «Его больше нет». «В смысле?» «В прямом. Мой прежний мир мертв, поэтому я оказался здесь». Монстр отвел взгляд, скрывая печальный взгляд. «Что с ним случилось? И много еще осталось таких, как ты?» «Я последний». Голова Ленса поникла. «Ищу себе новое пристанище». Возможно, это было слишком скорое решение, перед принятием которого следовало хоть с трактатом посоветоваться, но я все же спросил. «Хочешь вернуться со мной? В своем мире я смогу гарантировать тебе безопасность». «На каких условиях?» «Верность и честность». «Я могу рассчитывать на то же взамен». «Безусловно. Пока мы говорили, трактат продолжал яростно листать свои страницы и чуть ли не прыгал по земле». «Секунду», — сказал я и поднял книгу. Морф сразу успокоился, и на раскрытой странице появилась надпись: «Ты обещал его мне». «Я не обещал и не собираюсь потакать твоим прихотям. Найдем тебе другое существо». «Какое существо?» — насторожился Ленс. «Да я обещал книге рот пришить. Вот она возмущается, что твой ей не достанется. Я не собираюсь ради такого убивать хоть какое-то разумное существо». «Хм, надо кого-то поймать. Могу подсобить, пока портал искать будешь». «О, было бы замечательно. Слышал, Морф?» Обратился я к книге. Трактат не отреагировал. «Ладно, к утру остынет», — сказал я и убрал книгу в рюкзак. «А какой облик мне принять для твоего мира?» — серьезно спросил Ленс. «Облик?» «Да, я перевертыш». И тут до меня дошло, почему именно его плоть хотел трактат. Ведь из перевертыша можно сделать что угодно, но это свойство мне больше пригодится в своем мире. «А ты сам кем хочешь быть?» «Да мне нет особой разницы, но не хотел бы обращаться в рыб и насекомых», признался Ленс. «А как насчет саламандры? Милый такой, чтобы я смог носить тебя на плече», иронично спросил я первое, что пришло в голову. «Да я и сам ходить могу, но в целом можно и саламандрой побыть». На том и договорились. И еще много болтали, пока шли обратно к Баобабу. Но тут нас ждал неприятный сюрприз. Дерево охватило пожаром. Причем это случилось за считанные минуты до нашего пришествия. И запах гари мы почувствовали за пару метров до приближения. «Огненные муравьи!» – предупредил мой новый друг и начал осматриваться. «И мы для них лакомая добыча».